Глава 5. Полудрагоценные камни и кристаллы. Привлечение, удачи и счастья. В современном мире многие люди все больше стремятся найти в повседневной жизни источники гармонии, благополучия и удачи. Если пользоваться языком фэн-шуй, это называется стимуляция ци прироста и ци содействия. Одним из таких источников могут стать полудрагоценные камни и кристаллы. Эти природные материалы с древних времен притягивали к себе внимание благодаря своим удивительным свойствам и красоте. Сейчас я расскажу о том, как камни могут усиливать энергию Земли и как их наличие в доме способствует созданию приятной и позитивной атмосферы. Новичку-любителю фэн-шуй я могу посоветовать начать вносить изменения в свой дом именно с помощью полудрагоценных камней и кристаллов. Это невероятно увлекательная, вдохновляющая и очищающая практика. Энергия камней и их воздействие. Полудрагоценные камни и кристаллы уникальны не только благодаря своим внешним характеристикам, но и тем, что они обладают способностью усиливать энергию Земли. Каждый камень имеет свою особую вибрацию, которая влияет на пространство и людей вокруг. Эти вибрации могут помочь в достижении внутренней гармонии, улучшении настроения и привлечении положительных энергий. Особенной энергией обладают камни, которые долгое время принадлежали богатым и знатным семьям. За такими камнями охотятся специалисты по антиквариату. Недаром столько легенд окутывает крупные драгоценные камни на ювелирных украшениях. Камни и их свойства. Каждый полудрагоценный камень обладает своими уникальными свойствами и может привносить в дом различные виды энергии. Рассмотрим несколько популярных камней и их особенности. Первое. Аметист. Этот камень славится своими успокаивающими и духовными свойствами. Аметист помогает уменьшить стресс и беспокойство, способствует улучшению сна и медитации. Размещение аметиста в спальне или в зоне отдыха поможет создать спокойную и умиротворенную атмосферу. С точки зрения фэн-шуй, аметист еще укрепляет брачный союз. Поместите камень аметиста с правой стороны кровати и привяжите его красной ленточкой к ножке кровати. Сопроводите свои действия тремя секретами – мантры, мудры и сутры. В данном случае уместна мантра Тари – Ом Тари Тутари Тури Соха. Второе – цитрин – камень успеха и изобилия. Цитрин часто ассоциируется с финансовым благополучием и личной уверенностью. Его энергия способствует привлечению удачи и положительных начинаний. Разместите цитрин в офисе или в рабочем пространстве, чтобы усилить поток изобилия и продуктивности. Очень хорошо действует цитрин, если вы после завершения рабочего дня будете ставить его на свой ноутбук или компьютер, прежде чем отправиться отдыхать. Ночью цитрин будет очищать энергию вашего ноутбука и привлекать энергию денег. Третье. Розовый кварц. Камень любви и эмоционального баланса. Розовый кварц помогает укрепить отношения, привносит в дом гармонию и понимание. Этот камень прекрасно подходит для семейных комнат и спален, поскольку поддерживает атмосферу любви и уюта. Помимо романтических вибраций, розовый кварц помогает улучшить взаимоотношения с людьми, привлекает благожелательно настроенных к вам людей и покровителей. Четвертое. Черный турмалин. Защитный камень, который помогает защитить дом от негативных энергий. Черный турмалин поглощает и трансформирует негативную энергию, создавая безопасное пространство. Разместите его у входа или в углах дома для максимальной защиты. Пятое. Нефрит. Это камень активирует ци прироста. Этим отличаются все камни, имеющие зеленый цвет, такие как нефрит, змеевик, малахит и другие. Все, что вы хотите видеть приумноженным, поможет вам приумножить зеленый камень. Например, если вы хотите приумножения денег, положите зеленый камень в юго-восточный сектор. Если вы хотите наладить контакт с нужными вам людьми и партнерами, положите зеленые камни в юго-западном или северо-западном секторе. А если вы хотите развить свой бизнес, расположите зеленые камни на севере. Как использовать камни в интерьере? Чтобы полудрагоценные камни и кристаллы приносили максимальную пользу, важно правильно их использовать. Вот несколько рекомендаций по размещению камней в доме. Определите цель. Решите, какие аспекты жизни вы хотите улучшить или какие энергии вам нужны. Выберите соответствующие камни в зависимости от их свойств. Размещение в ключевых зонах. Размещайте камни в тех местах, где вы проводите много времени или где вам нужен определенный вид энергии. Например, аметист в спальне для сна, цитрин в рабочем пространстве для продуктивности. Украшения и функциональность. Камни могут служить не только энергетическим источником, но и красивым украшением. Используйте в доме каменные декоративные элементы в виде статуэток, ваз, шаров или просто природные красивые камни на подставках. Очистка и зарядка. Не забывайте регулярно очищать ваши камни от накопившейся энергии и заряжать их. Очистку можно проводить с помощью воды, соли или подсолнечными лунными лучами. Полудрагоценные камни и кристаллы – не просто красивые украшения. Они обладают удивительными свойствами, которые могут улучшить атмосферу в доме, привнести удачу, счастье и гармонию в вашу жизнь. Берите с собой на важные встречи или в поездки любимые камешки из дома, и вы по достоинству сможете оценить их молчаливую помощь. Подберите те камни, которые соответствуют вашим потребностям, и наслаждайтесь их благотворным воздействием.